Глава 1.0.0. Мадам появляется неслышно, как привидение. Садится рядом, спрашивает. «Вам налить еще вина, стрелок?» Киваю. Я, наверное, долго так просидел, разглядывая Вику. На фотографии вечерний полумрак. Она сидит на перилах деревянной веранды. За ее спиной темная кайма леса. Тускло-желтый пузатый фонарь в высокой траве. Черное зеркало бассейна. «У нас бывают самые разные клиенты», — задумчиво говорит мадам. «Некоторым нравятся кинозвезды, а некоторым — козочки», — легкая усмешка. «Кто эта девушка?» — спрашиваю я. Мадам недоуменно смотрит на меня. «У нее есть реальный прототип». Хозяйка борделя прижимается к моему плечу. Долго смотрит на фотографию. «Стрелок, на такие вопросы я не имею права отвечать, да и не знаю. Здесь тысячи лиц, стрелок. Многие могут показаться вам знакомыми», — легкая улыбка, — «но это случайность. Она вам кого-то напоминает?» «Да». «Кого-то реального?» «Не совсем». Я обрываю свою одностороннюю откровенность. «Мадам, я могу встретиться с этой девушкой?» «Разумеется». Наши взгляды встречаются, наши лица рядом, в ее глазах ирония и насмешка. $10 в час, $40 в ночь. У нас умеренные цены, доступные любому хакеру». «Вы жестоки», — говорю я. «Да, когда мне кажется, что симпатичный молодой человек начинает сходить с ума, я бываю жестоко». Достаю кредитную карточку. $40? «Да». Она принимает деньги, медлит, потом говорит. «Стрелок, выслушайте одну историю. Жила маленькая глупенькая девочка. Училась в институте, прыгала на дискотеках, флиртовала с парнями и любила певца. Того часто показывали по телевидению. У него брали интервью, его фотографии печатали на обложках журналов. Он был хороший певец, и он пел о любви. Девочка очень верила в любовь. «Я знаю, как кончаются такие истории», — говорю я. Не только мадам умеет быть жестокой. «Певец приехал на гастроли в ее родной город», — продолжает мадам. «Девочка была на всех концертах, выскакивала на сцену с букетами цветов, и певец целовал ее в щеку. Конечно, она добилась своего. На второй день она вошла в его гостиничный номер и вышла только утром. И больше не приходила на концерты. Нет, певец и вправду оказался хорошим человеком и красивым мужчиной. Он был нежен и ласков, остроумен и весел. Девочка ни о чем не жалела, но она перестала верить в любовь. Знаете почему?» «Она смешала иллюзию и реальность», — отвечаю я. «Вы понимаете?» «Да, конечно. Лучше бы он оказался тупым и грязным хамом. Гораздо лучше. Девочка нашла бы другой идеал или попросту продолжила любить образ певца. А так, это было похоже на зеркало. Любовь к отражению, правдивому и безупречно чистому. Но она и впрямь встретилась со своей мечтой, нашла идеал. А его надо любить на расстоянии». Я киваю. «Конечно, мадам, разумеется, мудрая хозяйка борделя, бесспорно познавшая жизнь повелительницы любви и секса. Я знаю. Мадам, напомните, я уже заплатил вам». Женщина вздыхает. «Идемте, стрелок». Мы поднимаемся по лестнице. Коридор, двери. Мадам подводит меня к двери с номером «Б», касается плеча. «Всего вам хорошего, стрелок». «Да, кстати, та история, что я рассказала, она случилась не со мной, но я знаю много таких историй».